По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля на днях в женской и детской больнице и обременской курьезской совместной больнице Долголетия в штате Зампара Нигерии прошли выставки корейских книг. Там были выставлены книги о бессмертных заслугах несравненных исполинов, выходе из гор Пекту и о нашей стране. Выставки посетили работники обеих больниц и жители штата.